28. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. Иезекииль, 1. Русский перевод, 1913. Четыре лица, лика, грани Бога. Прощаясь со мной, Птахотеп сказал, что в следующий раз он расскажет мне о четырех сторонах пирамид, что очень важно, если я хочу достичь полного самопознания. И вот, встретив меня, он повел речь о четырех аспектах Бога. Это поможет тебе распознавать их в себе. Четыре грани Бога — это все, что было сотворено, все творение, включая тебя. Все это основано, построено на его четырех гранях, ликах. Жизнь в видимом мире, начиная с гигантских центральных солнц, мировых систем и до мельчайших, простейших, это просто вращение вокруг этих четырех граней и в них. Ты знаешь, почему мы представляем божественность в ее изначальном состоянии покоя, в самом себе, в виде равностороннего треугольника. Бог в своих трех аспектах есть один в трех и три в одном. Но это состояние, как и равносторонний треугольник, несет в себе возможность числа четыре. Когда три аспекта основного числа один отделяются друг от друга, а это случается, когда они движутся из непроявленного в проявленное состояние, один в трех становится один и три, так рождается число четыре. В равностороннем треугольнике только одна единица целая, которая имеет три стороны, три аспекта. Но такой треугольник содержит в скрытом и непроявленном виде число четыре, так как его можно разделить на четыре меньших равносторонних треугольника. Когда треугольник переходит из непроявленного состояния в проявленное, в трехмерный мир, образуется тетраэдр. Первая, изначальная форма материального проявления, куб, содержит внутри себя скрытый и непроявленный тетраэдр. Четыре треугольника, образующие грани тетраэдра, это поверхности, площади контакта между божественным и материальным, так как они идентичны внутренним поверхностям, площадям срезанных углов куба. Поворачивая наружу треугольники этого тетраэдра с помощью углов куба и проявляя их таким образом, мы получаем четырехстороннюю форму пирамиды, четыре стороны которой в одно и то же время являются четырьмя треугольниками тетраэдра, повернутыми наружу, и срезанными углами куба, повернутыми наружу. Четыре стороны пирамиды символизируют четыре аспекта Бога, каждый из которых, взятый сам по себе, обнаруживает три аспекта первоисточника – божественности внутри себя, стоящей над всеми творениями. Пирамида открывает живую реальность, живой закон, в котором Бог всегда и абсолютно проявляет себя в материальном мире. И потому что Он делает это, Он живет внутри всего сотворенного. Из любой точки Вселенной Бог проявляет себя четырехкратно. В каждом из четырех направлений неба и земли он излучает себя с равным результатом. И так как эти потоки силы, энергии, возникающие в одной точке, и все же столь различные, все расходятся из райского единства, можно образно говорить о них, как о четырех великих реках, вытекающих из центра рая, где коренятся древо жизни и древо познания добра и зла, реках, текущих во внешний мир в четырех разных направлениях. Ты найдешь это четырехкратное проявление во всем сотворенном, и наиболее заметно оно в четырех свойствах великих воздушных течений.